Подписка во лжесреп. Держи бурю уроколонию. Телетрясей, опасный свет. И сквозь небес и включается свет. Откройте глаза! Вы разрушители левых и сплотными платьев слезами. Вирус планеты, вы губители, откройте глаза! Вы злите сами! Откройте глаза! Вы разрушители левых и сплотными платьев слезами. Вирус планеты, вы губители, откройте глаза! Идите за нами! Страшнее природы. Это давно пора всем осознать, за что окружало нас тысячи лет. Можно рекордные сроки просрать. Нет в мире силы страшнее природы. Это давно пора всем осознать, за что окружало нас тысячи лет. Можно рекордные сроки просрать. Нужно беречь все, что сроду дало нам. Родина, нация, природа, семья. Законом люди под землей или под носом. Пора научиться отвечать за себя. Откройте глаза! Вы разрушители левых и злобными плачет слезами. Вирус планеты, вы губители, откройте глаза! Вы злюте сами! Откройте глаза! Вы разрушители левых и злобными плачет слезами. Вирус планеты, вы губители, откройте глаза! Идите за нами!